Император Максимилиан I, основатель легендарной Габсбургской империи, самый блестящий монарх из этого рода, которого даже циничный Макиавелли называл не иначе, как «совершенным человеком», пока мог говорить, вел долгие дискуссии о жизни и смерти с картезианцем Георгом Рейшем, а потом с точностью до мелочей распорядился, как следует поступить с его телом. «Остригите мне волосы, вырвите зубы и отхлестайте мое голое тело. После этого заверните его в саван, затем в парчу, уложите в сундук для сокровища», так он называл свой саркофаг, «дабы перевести из Вельзе в мой родной город Венский Нейштадт. Там гениального императора и похоронили под ступенями алтаря капеллы святого Георга. Но сердце его увезли в Брюгге, где оно покоится и поныне рядом с женщиной, которой оно принадлежало всю жизнь, Марией Бургундской». Последние малопонятные слова смертельно больного 87-летнего генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга относились к моему кайзеру и к моему фатерлянду. Старый солдат Первой мировой войны и рейхс-президент Германии, он лежал в своей маленькой спальной комнате в замке Нойдек на простой железной солдатской койке и пребывал в агонии, когда его навестил новый глава государства Адольф Гитлер. Гинденбург вряд ли признал фюрера, в руки которого сам вручил власть над страной и народом, и умер в присутствии его, двух своих дочерей и врачей. Рейхсканцлер прокричал покойному тевтонское прощальное приветствие из Рихарда Вагнера. «О, почивший полководец, так войди же в Волгаллу!» и устроил фельдмаршалу торжественные похороны, а мавзолей над его могилой назвал имперским почетным мемориалом. «Никто не напишет мне эпитафию», — расчувствовался нью-йоркский окружной прокурор Мартин Салливан, простреленный насквозь пулями убийцы, и добавил: «Как странно чувствовать свою смерть». А вот шотландский писатель Роберт Льюис Стивенсон, автор великого романа «Остров сокровищ» и «Черной стрелы», эпитафию сочинил себе сам, да еще какую, в стихах. Стивенсон написал эпитафию задолго до своей смерти, которая настигла его далеко от родной Шотландии 13 декабря 1894 года. Он спустился из кабинета в своем шикарном поместье на острове Самоа в Тихом океане и увидел, что его жена Фенни пребывает в невеселом настроении. Все последние дни ею владели мрачные предчувствия, но они сходились на том, что им ничто не угрожает. Чтобы приободрить жену, Льюис спустился в погреб и вернулся с бутылкой бургундского. «Сейчас я приготовлю салат», — сказал он. «Ты слишком много пьешь», — ответила на это Фенни. Роберт принялся откупоривать бутылку, как вдруг «О!» только и успел вымолвить он, потерял сознание и рухнул на пол, кровоизлияние в мозг. И через 2 часа умер. Слагателя историй похоронили на высоком холме Ваеа, и на могиле написали заключительные строки его реквиема. «Радостно я жил и радостно умер, и охотно лег отдохнуть». «Вот лежит тот, чье имя начертано на воде», — воскликнул бедняга Джон Китс, снедаемый скоротечной чахоткой, и умер. Эти же невнятные и загадочные слова вырезаны и на надгробии этого юного английского поэта-романтика на кладбище в Риме, но даже без упоминания его имени. Великого сердцееда и сердцеведа Стендаля, вдохновенного литератора и искусного дипломата, апоплексический удар свалил прямо на парижской улице Неф-де-Капюсин. Он из дому направлялся в Министерство иностранных дел. Случайно оказавшийся поблизости его друг Ромен Кломб отвез писателя в ближайший отель, где тот и умер, не приходя в сознание, в ту же ночь на руках Коломба и другого своего приятеля Абрама Константена. Последних слов Стендаль при них уже произнести не мог, но оставил по себе автоэпитафию. «Здесь покоится Арриго Бейль, миланец. Он жил, писал, любил». Анри Мари Бейль, известный читателям всего мира как Стендаль, хотел, чтобы его похоронили в Италии, но упокоен он все же был в Париже на Монмартрском кладбище. Джонатан Свифт последовал его примеру и тоже сочинил себе эпитафию. Но этот упрямый ирландец, крестный отец Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей, все мог. Незадолго до своей смерти он же написал поэму «На смерть доктора Свифта». Почему бы уж тогда и не эпитафию? Она вырезана по латыни на его каменном надгробии в Дублинском соборе святого Патрика. Суровое негодование уже не раздирает его тело. Пройди, путник, и подражай, если можешь, ревностному поборнику могущественной свободы. Умирая, мучимый страшными головными болями и головокружениями, Свифт взглянул на вершину засыхающего вяза и сказал: «Так же вот и я начну умирать с головы». А какую эпитафию для себя самого выбрал бы Карл Маркс? Задавшись этим вопросом, американский журналист Джон Суинтон, работавший на «Нью-Йорк Сан», встретился с ним и удостоился права взять у него интервью. Это была беседа о мире, о человеке, о времени, об идеалах. «Я все время хотел задать один вопрос, касающийся последнего закона бытия, ответ на который и думал получить у этого мудреца. В чем он?» Опускаясь в глубины языка и поднимаясь на вершины эмфазы во время молчаливой паузы, я перебил революционера и философа этими роковыми словами: «В чем он?» Маркс ответил глубоким и торжественным голосом: «В борьбе». Однако, судя по его последнему, дошедшему до нас письму, оно было адресовано семейному доктору Уильямсону, в борьбе за собственную жизнь Маркс не преуспел. «В самом деле, я нашел лишь некоторое облегчение в страшной головной боли. Физическая боль является единственной заглушкой для боли душевной. Острый плеврит, ларингит, бронхит, бессонница, ночной пот и карбункулы от лица до гениталий настолько ослабили Маркса, что он не мог даже читать викторианские романы, которые раньше приносили ему утешение. Он молча смотрел перед собой или листал каталоги издателей, грея ноги в горчичной ванне. Его замучили фурункулы и нарывы, истинно пролетарская болезнь, от которых он не избавился даже на дорогих курортах Европы. Пролетарская болезнь лечилась по буржуазным рецептам. Они не давали ему лежать, и спал он, только сидя в кресле. Давнишняя экономка и кухарка Маркса, преданная и любящая его Елена Демот, старалась поднять ему настроение и подстегнуть аппетит, готовив все новые и новые экзотические блюда к ужину, но он предпочитал теперь собственную диету: пинту молока в день, которого он прежде терпеть не мог, сдобренного изрядными порциями рома и бренди. Таков и был его последний завтрак — вино, молоко и суп. Когда Фридрих Энгельс пришел к нему домой в обычное время посещений, в среду, 14 марта 1883 года, Елена вышла к нему и сказала, что Маркс сидит в полудреме в любимом своем кресле у камина с ногами в горячей горчичной ванне. К тому времени, когда двумя минутами позже они вошли в кабинет, Маркс был уже мертв. Смерть автора бестселлеров «Капитал» и «Коммунистический манифест» прошла почти незамеченной. В Лондоне они узнали из французских социалистических газет. За гробом отца революции на Хайгетском кладбище шло только 11 человек. Маркс не объявил последней своей воли и не оставил завещания. Его имущество, главным образом мебель и книги, было оценено в 250 фунтов стерлингов и распродано на развалах. А на могильной плите чернокожего проповедника, философа и лауреата Нобелевской премии Мартина Лютера Кинга, застреленного расистом Джеймсом Рэем, написаны его последние слова: «Наконец-то я свободен, наконец-то я свободен, Боже великий, наконец-то я свободен». «Нет, Ася, никогда мне не видеть свободной России», жаловался жене Ксении Васильевне вождь белого движения Антон Иванович Деникин. генерал-изгнанник, главнокомандующий добровольческой армией и вооруженными силами Юга России во время Гражданской войны, он умирал на чужбине, в больнице при Мичиганском университете в городке Ан-Арбор, что на самой канадской границе. Умирал без копейки денег за душой. «Жаль, что не доживу до воскресения России», — повторил он. «Дай мне, Ася, карандаш и бумагу». И начал лихорадочно писать. «Собрал Брусилов своих маршалов. Можете ли наступать?» Потом оторвался от рукописи и сказал: «Вот, Ася, не суждено мне увидеть, как Россия спасется. Знай только одно, я оставляю тебе и дочери имя без пятен. Мне больно». Улыбнулся и умер. Ах, Антон Иванович, простолюдин, сын солдата и сам солдат, дослужившийся до погон генерал-лейтенанта и искренний патриот, хотевший блага своему отечеству. И отец американской атомной бомбы, доктор Роберт Оппенгеймер, он же мистер Лос-Аламос, он же физик и моряк, философ и лошадник, лингвист и повар, обожатель тонких вин и любитель изящной поэзии, просто сказал на смертном Андре: «Мне больно. Немножко. Я плохо слышу и с трудом могу говорить». Вы думаете, он, физик-атомщик, якобы запродавший России атомные секреты, умер от облучения или другой экзотической болезни? Ничего подобного. Он умер от заурядного рака горла. Слишком много курил. Докурился. «Больно?» — спросил великого французского художника Клода Моне Жорж Клемансо, кладя затянутую в перчатку руку на локоть своего старинного друга. «Нет», — ответил тот, хотя несколько дней подряд его мучили страшные боли. «Похороните меня по гражданскому обряду», — попросил старый безбожник и образец религиозной терпимости. Обнищавший, покинутый и опороченный великий эстет Оскар Уайльд, умирая в Париже в дешевом гостиничном номере, оглядел потухающим взором безвкусные обои на его ободранных стенах и закапризничал: «Они меня убивают! Кому-то из нас придется уйти». Ушел он. Обои остались. Самый презренный писатель XIX века, как его называли враги, Уайльд не дожил до начала нового столетия всего лишь один месяц и был похоронен на самом известном ныне кладбище Парижа Пер-Лашез. За гробом его шли только бедняки из нищенского квартала, где он проживал. «Я так и знал, я так и знал», — причитал американский драматург, нобелевский лауреат Юджин О'Нил. «Родился в гостиничном номере и умер, черт бы тебя побрал, тоже в гостиничном номере». В неприбранном номере лондонской гостиницы Уайльбек умирал и гениальный танцовщик, марионетка бога, бог танца, клоун бога и чудо русских сезонов в Париже Вацлав Фомич Нежинский. Неразговорчивый сын польских танцовщиков, с пеленок привыкший к дешевым номерам гостиниц или снимаемым углам, он, теперь больной старик, 30 лет пребывавший в затмении тяжелого психического недуга, уставившись раскосыми монгольскими глазами во что-то свое, невидимое, буркнул: «Как цыгане!» Рожденный в странствиях, он и умирал в пути. Нежинский сжал руки, а затем негибкими уже пальцами правой руки принялся исполнять танцевальные движения, как делал много лет назад, создавая новую хореографию. Затем левой рукой стал выполнять пор-де-бра вокруг головы, как делал, танцуя «Призрак розы». В Великую субботу, 8 апреля 1950 года, он внезапно и резко выпрямился на подушках, выражение его лица изменилось, он громко сказал: «Мама!» Протянул к жене Ромоле правую руку и в последний раз вздохнул. Ромола наклонилась, поцеловала ему руку, но так и не узнала, кого он звал, свою ли мать или ее. На постоялом дворе умер и Винсент ван Гог, великий голландский живописец. Однажды он вышел на этюды в окрестностях Овер-Сюр-Уаза, но, не дойдя до ржаного поля, где обычно писал, достал револьвер и выстрелил себе в грудь. Пуля, как потом выяснилось, попала в ребро, отклонилась и прошла мимо сердца. Зажимая рукой рану, истекая кровью, художник все же добрался до своего приюта, где снимал угол. «Ну что, я не сподобился даже на это, неумеха?» — спросил он подоспевшего доктора Мазри. Когда же тот сказал, что рана смертельна, Ван Гог испросил у кабачика табаку, набил трубку и, сидя согнувшись на табурете, долго и тяжело затягивался, пока не упал замертво, не произнеся больше ни слова. По другой, однако, версии, его брат Тео нашел Винсента в постели, спокойно курившим трубку. На слова Тео, что ему обязательно помогут выздороветь, тот ответил по-французски: «Печаль продлится вечно. Кто бы мог представить, что жизнь окажется такой печальной? Я бы хотел умереть». И скончался в половине второго ночи. На постоялом дворе, по дороге к парижскому светилу медицины, умер и Карло Буонапарте, отец будущего императора Франции. Мучимый страшными болями в желудке, он, крупный правительственный чиновник, слег в Монпелье после долгой изнурительной поездки с Корсики и уж больше не поднялся. В последние минуты жизни, уже в бредовом состоянии, он, словно бы предугадав будущее могущество своего сына, все выкрикивал: «Наполеон! Наполеон! Приди же и спаси меня от этого демона смерти, который пожирает мое чрево!» Но Наполеон тогда был только младшим лейтенантом артиллерии и служил далеко от отца. При отце находился другой его сын, юный Жозеф Бонапарт. Сам же Жозеф Бонапарт, изгнанный королем буржуа Луи Филиппом Орлеанским из Франции, которую он столь сильно любил и которой он столь преданно служил, умирал во Флоренции. «Бросьте мои кости в землю Флоренции, и пусть лежат они там до часа, когда их можно будет перенести в любимую Францию», попросил жену Жюли и братьев Луи и Жерома, бывший король неаполитанский и король испанский, и в последний раз глотнул воздух Флоренции, который отравлял его последние годы жизни. Великого трагического поэта Америки Эдгара Аллана По застали перед смертью в грязном балтиморском кабачке. Его нашли там в состоянии белой горячки, разговаривающим с привидениями, зелеными чертиками и красноухими свиньями с харями бесов. «Вон они на стене торчат, кривляются и строят мне рожи. Боже, спаси мою душу грешную!» Часом позже автора «Ворона» и «Золотого жука» подобрали в сточной канаве на улице уже в бессознательном состоянии, и скончался он в госпитале колледжа Вашингтона. Родственники поэта, набожные квакеры, заказали на его могилу тяжеленную каменную плиту, дабы мятежный дух По не вырвался из могильных оков и не стал смущать покой деловых американцев. И вот когда плиту опускали на могилу, она раскололась. Эта расколотая плита лежит на кладбище в Балтиморе и по сей день, и в трещинах ее каждую весну распускается троицын цвет. Этим именем, между прочим, Эдгар Поу звал свою так рано умершую прелестную жену Виргинию. И русский художник Павел Андреевич Федотов все рисовал и рисовал каких-то чудовищ на стенах своей палаты в больнице всех скорбящих на Петерговской дороге в Петербурге. Но порой на него находило бешенство, и тогда он видел вокруг себя безобразных чудищ и гнал их от себя. «Пошли вон, грязные свиньи!» Однако его память сохранилась, он узнавал посещавших его друзей, расспрашивал их о жизни за стенами юдоли печали и все звал какую-то незнакомку: «Юлия, Юлия!» Все «Юлия, да Юлию!» А в последний час попросил своего старого и верного денщика Коршунова: «Желаю перед смертью проститься с друзьями. Пошли за Дружининым, Лебедевым и Бейдеманом». И тот послал служителя больницы по адресу и дал ему рубль на водку. А тот с этим рублем сначала закатился в ближайший кабак, а оттуда попал за буйство в полицейский участок. И Федотов умер, так и не простившись со своими друзьями, на руках старого и верного денщика Коршунова. Замечательный русский портретист Карл Брюллов тоже не дождался друга. После вкусного и сытного обеда в загородном доме своего друга Анджело Титони в итальянском местечке Монциано он спокойно покуривал сигарку и слушал, что читал ему из газет «Юный сын хозяина». Вдруг его охватил сильный приступ судорожного кашля, горлом хлынула кровь. «Позовите моего друга Титони, позовите моего дру...» С трудом выговаривая слова, попросил он. Но друг Титони был в отъезде и вернулся из Рима уже после смерти Брюллова. Весь день, предшествовавший открытию выставки, где выставлялось его полотно «Жанна», итальянский художник Амедео Модильяни провел за стойкой бара парижского кафе 58. На вопрос хозяина заведения, есть ли ему, нищему бродяге, чем расплатиться за выпивку, Модильяни отвечал: «Я богат, я сказочно богат». Он рассчитывал завоевать на выставке первый приз в 5000 франков. По выходе из бара Модильяни подвергся жестокому нападению бандитов и скончался в больнице на руках Жанны, которая успела все же сказать ему о его победе на конкурсе. Последними словами Модильяни были: «Пора покончить с этим безумием». Есть, правда, и другая версия его смерти. Поздно ночью он и Жанна шли вдоль ограды Люксембургского сада. Неожиданно из груди Модильяни вырвался какой-то нечеловеческий вопль. Он бросился на Жанну и с криком «Я хочу жить! Ты слышишь? Я хочу жить!» начал ее избивать. Потом схватил за волосы и изо всех сил бросил ее на железную решетку сада. Жанна не проронила ни единого звука. Слегка оправившись от удара, она сама поднялась, подошла к Модильяни, взяла его за руку и отвела в больницу для бедных. Умирая, он все повторял: «Я не хочу умирать. Я не верю в то, что там что-то есть». Есть и еще одна версия. Друг Модильяни, чилийский художник Ортис де Сарате, с трудом достучавшись до его студии, нашел Моди в лихорадке, метавшемся в бреду на убогом диване. Жанна примостилась там же, рядом с ним. В комнате было ужасно холодно, печь давно простыла, на полу по углам валялись жестянки из-под сардин и пустые винные бутылки. На мольберте просыхала последняя работа художника — незаконченный портрет композитора Марио Варвольи. Сарат послал консьержку за супом и вареным мясом и вызвал врача. Тот сразу же поставил диагноз — нефрит, и немедленно вызвал карету скорой помощи. По дороге в больницу для бедных, бродяг и бездомных на улице Жакоб Модильяни доверчиво признался Сарате: «У меня остался лишь малюсенький кусочек мозга. Я хорошо понимаю, что это конец». А минутой позже добавил: «Я попросил Жанну последовать за мной и в смерти. Так что там, в раю, рядом со мной будет моя любимая натурщица, и мы вкусим с ней вечное счастье». По другой еще версии, умирающего Модильяни нашли в мастерской на улице Гранд-Шомьер поэт Леопольд Зборовский и художник Моис Кислинг. Вызванный ими врач определил легочный менингит. У Модильяни горлом шла кровь и отправил провалившегося в обморок художника в больницу сестер Милосердия. Очнулся тот уже в больничной палате и очень испугался, увидев вокруг себя много больных и врачей, толковавших об алкогольном и наркотическом отравлении. У Модильяни начался бред, горячный, торопливый, непонятный, порой как будто даже стихами. Совершенно явственно он повторял только два слова по-итальянски: «Кара Италия, кара, кара Италия, милая Италия, милая, милая Италия». Впоследствии дочь Модильяни, тоже Жанна, посетовала: «Слишком много последних слов для одного умирающего. Скорее всего, отец перед смертью и сказать-то ничего уже не мог. Он все время пребывал в беспамятстве. Но легенды бессмертны. Бесспорно одно. Модильяне умер около 9 часов вечера в субботу, 24 января 1920 года, и друзья похоронили его в складчину, как принца, на кладбище Пер-Лашез. На надгробии написали: «Смерть настигла его на пороге славы». Этой же ночью верная спутница жизни Модильяне, Жанна Эбютерн, срезав с головы длинный золотистый локон и положив его на грудь почившего Амедео, вернулась в его студию на улице Гранд-Шомьер. По словам Полетты Журден, которая проводила ее туда, она попросила: «Не покидай меня». Однако через пару часов, по настоянию отца, Жанна переехала в родительскую квартиру на улице Амье. А на рассвете, в 4 часа утра, беременная вторым ребенком, она выбросилась с 6-го этажа и разбилась насмерть, оставив малолетней дочери записку: «Когда ты вырастешь, ты его простишь». Вечная невеста Амедео Модильяне, она не захотела жить без него. Родители Жанны отказались принять труп дочери, и друзья в складчину похоронили ее на мрачном кладбище Баньо в парижском пригороде.